Глава 15. «Чёртова друидская магия!» — выругался я про себя, смотря на то, как фанги несутся в мою сторону. «Неужели мне придется сражаться с Титусом и Тиной? Признаться честно, этого мне хотелось меньше всего. Но что делать? Сейчас они были уже не те, кого можно было просто так проигнорировать. Они не только стали сильнее, быстрее и умнее, нежели раньше, но к тому же еще и магией овладели. Может, попробовать их просто парализовать?» — подумал я. И начал насыщать свою шпагу ядом. Тем временем расстояние между нами стремительно сокращалось, и я уже был готов атаковать, когда неожиданно фанги вдруг резко остановились. Затем случилось то, чего я никак от них не ожидал. Развернувшись, они открыли пасти и использовали свою магию. Поток яростного огня и льда ударил прямо в друида и его зверушку гриб. Что происходит? Я никак не мог поверить в то, что видел. Магия иного что, перестала на них действовать? Или они сами это придумали? В последнее верилось с большим трудом. Да, избранник угла, конечно, говорил, что фанги стали умнее, но не настолько же. Но если все обстояло действительно так, то магия вождя детей угла — это просто нечто. Но тут вставал другой вопрос. Неужели она настолько сильнее магии друида, который был передо мной? Избранник угла говорил, что он и его дочь очень сильные маги, но это просто невероятно. Одна мысль сменяла другую, пока огненное дыхание Титуса выжигало гриб друида, а ледяное покрывало тело иного корка льда. И самое интересное, ни друид, ни его зверушка никак не могли противостоять фангам. Может, если бы против меня был шаман, то бой проходил бы по-другому, так как у них была боевая магия. А вот с друидами дело обстояло иначе. Они воздействовали на существ и природное окружение и не были сильны в прямом противостоянии. Во всяком случае, без сильных питомцев, как это было в случае с избранником угла. Его Арханна — это просто нечто. Я пробежал мимо фангов и, оказавшись рядом с иным, вонзил в его живот шпагу с парализующим ядом. «Ого!» — удивился я, когда мой клинок с огромным трудом прошел через ледяную корку, которая оказалась невероятно прочной. И это при том, что я усилил свое тело магической энергией. «Похоже, магия моих фангов — это что-то с чем-то», — подумал я, глядя на покрытый копотью гриб, который лежал на земле и не подавал каких-либо признаков жизни. На всякий случай его я тоже проткнул шпагой, а затем осмотрелся. Других иных нигде видно не было. Значит, их тут было всего двое, плюс это существо. Я посмотрел на питомца друида. Подумать только, из-за него всего пара коренных жителей проклятых земель могли с легкостью одолеть целый отряд обученных воинов, которые не первый раз были по эту сторону разлома. А ведь большинство из нашей группы были еще и магами. Да уж, проклятые земли не переставали меня удивлять. Но всему свое время, как говорится. Восхищаться магией исконных жителей проклятых земель — это, конечно, хорошо, но нужно помочь остальным, благо туман уже не был таким густым. Хотя и изначально он не был густым. Все это магия спор этого странного существа-гриба, которое воздействовало на сознание, нагоняя на людей морок. Я быстро огляделся и увидел несколько тел, лежащих на земле. Недолго думая, я сразу же пошел в их сторону. Фух! Я облегченно выдохнул, когда у всех троих наемников, среди которых оказался и Батиста, нащупывался пульс. Иные зачем-то хотели взять нас всех живьем. Присев рядом с воинами, которые были живы, но все еще без сознания, я окинул их магическим взором. Интересно, подумал я, когда увидел, что магические частицы спор гриба сконцентрированы в основном в двух местах. Первые, разумеется, легкие, второе — в районе мозга. Я достал из магической сумки фляжку и, вылив немного воды в руку, выплеснул ее на лицо Батисты. Он даже не шлахнулся. Занятно. Я задумался. Интересно, если я своей магией смог справиться с мороком, то получится ли у меня сделать то же самое с другими? Я коснулся лба наемника и начал концентрировать свою ману вокруг его головы, создавая что-то вроде магического доспеха. Только не на себе, а на Батисте. «Ха-ха!» Закашлялся воин и резко принял сидячее положение. Несколько секунд он рассеянно крутил головой по сторонам, пока не сфокусировался на мне. «Барон?» — удивленно произнес он. «Что? Что происходит?» Он резко встряхнул головой, видимо, для того, чтобы прийти в сознание. Не самый действенный способ, конечно. Батиста поморщился от боли. «На нас напали иные. Все подробности потом», — ответил я наемнику. «Попробуйте привести своих в сознание». Я кивнул на воинов рядом, а сам принял вертикальное положение. Нужно было найти друзей, а уже потом заниматься остальными. Плюсом ко всему, Деоломик мог помочь мне привести людей в чувство, так как обладал лечебной магией. Я бы, конечно, справился и сам, но моей магической энергии на всех могло и не хватить. Жаль, эти споры не яд, иначе бы я справился совсем гораздо быстрее. «Хорошо», — тем временем ответил Батиста, который вроде как уже более-менее пришел в себя. Я снова огляделся. Внутренний компас подсказывал, куда мне нужно идти, чтобы найти своих друзей, поэтому я сразу же отправился в нужном направлении. И, как всегда, инстинкты Василиска меня не подвели. Жули и Анри я нашел очень быстро, живы. Склонившись над Де Аламиком, я проделал с ним то же самое, что и с Батистой. И вскоре лекарь открыл глаза. «Люк, это вы?» — растерянно произнес он. «Что?» «Все потом», — ответил я и занялся Де Журиньи. Вскоре в сознание пришел и здоровяк. Как и у Святоши, у него тоже было ко мне полно вопросов, на которые отвечать сейчас у меня не хватало времени. Нужно было привести в чувство Жумельяка, которого прежде нужно было еще и найти. Я понятия не имел, где был командир нашей группы, так как в момент нападения потерял его из виду. Хм, а что если... Я посмотрел на своих фангов, которые повсюду следовали за мной. «Найдите Жозе», — сказала Титу Суетине. Они сразу же начали крутить головой и принюхиваться к окружающему пространству. Несколько секунд, и они уверенно пошли в ведомом лишь им направлении, а я последовал за ними. И каким же было мое удивление, когда фанги действительно привели меня к Жумельяку, который лежал на земле в компании еще нескольких воинов. И все они были не только без сознания, но уже и связаны. «Сколько же я был без сознания», — подумал я, и, достав кинжал, быстро разрезал путы на Жозе, после чего сразу же приступил к его возвращению в реальность. «Фух!» Я тяжело вздохнул, когда сын кардинала открыл глаза. К этому моменту я потратил слишком много магической энергии и понимал, что еще немного и не ровен час я схвачу магическое истощение, чего допускать было никак нельзя. Видимо, с остальными воинами нашей группы придется пока повременить. «Люк?» — растерянно произнес Жумельяк. «Что случилось?» Жозе принял сидячее положение и сразу же поморщился от боли. «Голова трещит!» Он закрыл глаза руками. «На нас напали иные», — ответил я кардинальскому сыну. «Иные?» Он резко вскочил на ноги и на инстинктах потянулся к клинку у себя на поясе. «Успокойтесь, Жозе», — произнес я и тоже принял вертикальное положение. «С ними я разобрался». «Вы что?» — воздушный маг покачал головой. «Как?» «Я вам все расскажу, но пока вам нужно знать, что на нас напал друид. Существо, которое он контролировал, способно выпускать споры, наводящие морок и усыпляющие своих жертв», — произнес я, смотря на Жумельяка. «Жозе, это вы поняли?» — на всякий случай уточнил я, ибо уж больно растерянно выглядел мой собеседник. «Да», — неуверенно ответил он. «Хорошо», — кивнул я сыну кардинала. «Я привел в сознание Де Журиньи, Де Аламика и Батисту. Прикажите им, чтобы они стащили тела остальных в одно место», — произнес я, ибо сейчас я сам хотел заняться совершенно другим. «Сколько убито, Люк?» — спросил Жумельяк. «Пока не знаю», — покачала головой. «Все без сознания, но живы. Иным зачем-то мы были нужны живыми», — добавил я. «Хорошо», — ответил мой собеседник, который начал понемногу приходить в себя. «А что с иными?» — спросил он. «Это я и собираюсь выяснить», — ответила Жозе. «Хорошо», — кивнул Жумельяк. «Де Журиньи, Де Аламик, Батиста, ко мне!» — громко скомандовал он. И я увидел несколько силуэтов, которые направились в нашу сторону. Я же, в свою очередь, пошел в сторону друида и его мертвого питомца. Обладая магией, он мог быстрее прийти в себя от яда, поэтому в первую очередь я собирался заняться именно им. Друид лежал ровно на том же месте, где я его и оставил. Его тело уже не покрывало лед, но он не двигался, так как доза парализующего яда в его организме была довольно высокой. Первым делом я связал иного, благо обрезанных кусков веревок вокруг лежало предостаточно. Далее я подошел к другому иному и проверил его. Он тоже лежал без сознания, но когда я начал его связывать, заметил кое-что интересное, вернее, кое-кого. Когда я перевернул исконного жителя проклятых земель на живот, я увидел странное существо, которое впилось в тело иного в области шеи и больше всего напоминало... «Да это же тоже какой-то гриб», — понял я, повнимательнее рассмотрев существо, которое медленно шевелило своими многочисленными маленькими шляпками. К слову, на друиде ничего подобного я не обнаружил. «Может, снять?» — подумал я, и потянулся рукой к существу, которое, казалось, было одним целым с иным. Стоило мне приблизить руку ближе, как гриб напрягся, а потом выпустил плотное облако зеленоватых спор прямо мне в лицо. Хорошо, что инстинкты у меня были что надо, поэтому я быстро отдернул голову назад, попутно создав магический доспех вокруг головы. Фанги зарычали, а затем Тина наклонила свою морду и, открыв пасть, ухватилась за тварь клыками, а затем резко рванула в сторону. Гриб запищал, а тело иного дернулось. Я думал, что у него начнутся конвульсии, поэтому даже отступил от него на шаг. Но дальше ничего не последовало. Тело дернулось разок и успокоилось. Видимо, парализующего яда в его организме было слишком много. Плюс основная его часть пришлась в печень. Но тем временем Тина спокойно проживала странное существо и проглотила. «А ей не будет плохо?» — подумал я, смотря на Фанга. Хотя она стала умнее и вряд ли бы съела что-то, что может ей навредить. Я же тщательно связал иного. «Перетащить его к друиду», — приказала Фангам, зная, что они меня поймут, а сам пошел в сторону иного и его мертвого питомца. Он по-прежнему не шевелился, что было хорошим знаком. Я еще раз внимательно его осмотрел. Никаких грибных паразитов на нем не было. И тут у меня в голове появилась одна логичная мысль. Уж не этот ли друид подселил к другому иному такого сожителя? В любом случае, ответов на свои вопросы я не получу, пока хотя бы один из них не придет в себя. Молодцы! Я встал и погладил по макушкам своих фангов, которые приволокли мне парализованного иного, на котором раньше был гриб. Вернее, его приволок Титус, который как будто бы всегда был на вторых ролях и даже побаивался свою сестренку, несмотря на то, что был немного крупнее ее. Думаю, с ростом разница в их размерах будет только увеличиваться, так как чаще всего самцы всегда были крупнее самок. Получив от меня похвалу, фанги завиляли хвостами и даже как будто бы заурчали. Нет, это, конечно, было не так, как бывает у кошек, но чем-то похоже. Плюс я знал, что таким способом они выражают свою радость и счастье. Я окинул быстрым взглядом иных. «Пожалуй, начну с друида», — буркнула себе под нос, после чего коснулся его кожи указательным и средним пальцем и начал выкачивать из его тела свою ядовитую магическую энергию. Не прошло и нескольких секунд, как иной начал приходить в себя. «Ах!» Он открыл глаза и вздохнул. Затем он увидел меня, и его глаза округлились не то от удивления, не то от страха. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, а затем друид дернулся в мою сторону. Я оказался быстрее, и мой пинок в грудь заставил его вернуться в прежнее положение. Плюс удар усиленной магии выбил из легких жителя проклятых земель воздух, и он начал жадно глотать его ртом. «Зачем вы напали на нас?» — спросил я иного. А вот теперь его глаза округлились именно от удивления, так как вряд ли он был готов к тому, что человек может с ним заговорить на его языке. «Ты говоришь, как мы?» — удивленно произнес он. «Да», — кивнул я. «И твои? Они подчиняются тебе?» Эти слова прозвучали еще более удивленно, чем те, которые он сказал про мою речь. «Да», — ответил я. «На них наложена очень сильная магия говорящих с духами», — добавил я с интересом, наблюдая за тем, как мой собеседник меняется в лице. «Но кто?» «Это не важно», — спокойно произнес я, после чего оттянул ожерелье, подаренное мне избранником угла. «Я Лоанг», — сказал я, указывая на подарок вождя. «Тебя приняли», — ошарашенно произнес он. «Болотники». Голос друида дрогнул. «Хм, значит, он знает, откуда у меня ожерелье. Получается, что у каждого племени оно разное? Познавательно». «Приняли, да», — ответил я. «Почему вы нас не убили, а решили связать?» — прямо спросил я. «Есть на то причины», — нехотя ответил иной. «Называй», — холодным тоном произнес я. Друид с ненавистью в глазах уставился на меня. А затем он повернул голову и увидел своего соплеменника, который молча и не двигаясь лежал рядом с ним. «Ты убил его?» — спросил он, смотря на соплеменника. «Нет», — покачал я головой. «Что за гриб был на нем?» — спросил я. «Гриб?» Он снова резко дернулся, только в этот раз не в мою сторону, а к иному, а спустя мгновение закричал от боли. Тина среагировала моментально и, вцепившись друиду в плечо, дернула его обратно на место. «Как долго он без морку?» — рявкнул на меня иной. «Если ты про то существо, что было в его теле, то около 10-15 минут», — спокойно ответил я. «Он умрет!» — снова произнес иной на повышенных тонах. «Прошу, отпусти меня!» Пленник посмотрел мне в глаза. «Ага, конечно», — усмехнулся я про себя. «Нет», — сказал я вслух и покачал головой. «Прошу, без морку он долго не протянет», — взмолился иной. Затем начал быстро крутить головой по сторонам. «Если не я, помоги ты, прошу!» В глазах друида появился страх. А ведь он не врал мне. «Что нужно сделать?» — спросил я. «Подойди к Моркуалу и разрежь его!» — быстро проговорил иной. «Что это?» — спросил я, не понимая, о чем он говорит. Друид кивнул на покрытый копотью гриб. «Его!» — начал дергать головой в сторону своего мертвого питомца пленник. Хотя теперь уверенности в том, что эта магическая тварь была мертва, у меня не было. «Если ты меня обманываешь и...» «Нет, не обманываю! Прошу, сделай это быстрее!» Мой собеседник повернул голову к своему соплеменнику и занервничал еще сильнее. «Что я должен там найти?» — спросил я иного. «Разрежь, и сразу все поймешь», — ответил он. «Внутри моркула есть морку», — добавил он, но понятнее от его объяснений не стало. «Ладно, разберусь». Я достал из ножен клинок и подошел к телу гриба, которого полностью покрывала копоть. Магической энергии было немного, но я решил, что не буду ее экономить, поэтому создал вокруг себя магический доспех, а затем вонзил клинок в тело питомца-друида. Несмотря на то, что выглядела тварь как гриб, кожа монстра оказалась очень прочной, и лишь благодаря телу, усиленному магией, мне удалось надрезать ее. Стоило мне это сделать, как из существа сразу же полилась вязкая черная жижа, запахло чем-то кислым и протухшим. «Дальше что?» — спросила друида. «Разрез нужен больше!» — ответил иной. «Ладно». Я рванул нож в сторону, тем самым надрезая кожу гриба сильнее. Стоило только разрезу увеличиться, как из него на поверхности сразу же появилась голова-шляпка, которую я уже видел ранее. «Это морку, возьми его! Он не причинит вреда!» — произнес друид. «Хм, может, это и странно, но в его словах я не слышал лжи». «Там есть еще?» — спросил я пленника. «Да», — кивнул он, — «но они не вылезут. Без носителя они не продержатся и нескольких минут», — добавил он, смотря на небольшое существо, которое уже полностью вылезло из тела гриба на поверхность. «Прошу, скорее!» — снова возмолился друид. Я осторожно вытянул руку вперед, и маленький монстр, кем бы он там ни являлся, доверчиво приблизился к ней и устроился на ладони. «Что дальше?» — спросил я. «Поднеси его к быстрому шагу», — ответил мне иной. Я сделал, что он сказал, и стоило мне поднести руку к темно-синей фигуре, как гриб сразу же спрыгнул иному на спину. В следующее мгновение многочисленные тонкие нити щупальца вырвались из тела мелкого монстра, а затем устремились иному под кожу. Благо рана, которая осталась после того, как Тина вырвала этого морку из тела парализованного пленника, все еще не зажила. «Спасибо», — поблагодарил меня друид. «Что это за существо?» — спросил я, разглядывая гриб, представляющий собой небольшой комок маленьких круглых грибных шляпок алого цвета. «Морку!» — ответил иной. «Это организм, который помогает быстрому шагу жить», — добавил он, лишь еще больше запутав меня. «Каким образом?» — спросил я. «Быстрый шаг болен. Очень сильно болен», — ответил иной. «Морку помогает ему справляться с недугом, а взамен получает его кровь». «Хм, получается, что эта тварь какой-то симбионт». Признаться честно, я даже не удивился, так как с самого начала так подумал. Хотя я, конечно, думал, что это какой-то паразит, но оказалось, что мои представления об этом существе были не так уж и далеки от истины. А тем временем иной зашевелился, и фанги сразу же зарычали. Открыв глаза, пленник дернулся и, поняв, что связан, начал извиваться на земле, словно червяк на сковородке. «Успокойся!» — произнес друид, и, услышав знакомый голос, иной действительно перестал дергаться. Между мной и иными повисла тишина, которую первым нарушил пленник. «Что с нами будет?» — спросил меня друид. «Пока не знаю», — покачала головой. «Это не мне решать». «А кому? Не ты главный среди человеков?» — удивленно спросил мой собеседник. «Нет», — ответил я. «Говори, с какой целью вы собирались нас пленить?» — задала вопрос иному. «Я буду говорить только с главным человеком», — произнес он, и я усмехнулся. «А, вот значит как. Ладно». «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». «Без этой штуки, значит, твой друг не выживет?» — спросил я, подходя к быстрому шагу и схватившись за гриб-симбионт. «Что? Что? Нет!» — заорал иной, когда я напряг мускулы и начал отрывать морку от иного. Тварь истошно запищала, а сам пленный, на котором был мелкий монстр, заорал. «Не надо, прошу!» — взмолился друид. «Я все расскажу, клянусь, великим тринчем!» — громко произнес он, и я отпустил грибную тварь. Не знаю, кем там был этот их тринч, но, судя по всему, это было еще одно божество вроде угла, которому поклонялось племя избранника угла. «Рассказывай», — холодным тоном процедил я, смотря в глаза друиду. Иной тяжело вздохнул и начал говорить.